Прохожие предпочитали ходить не вдоль заборов-палисадников, а по дорожкам бульваров, где воздух был чище, и радовались москвичи зелени и месту отдыха. Все эти бульвары со столетними липами в 30-х годах были варварски сметены с лица земли. Зимою рынки пустели, толпа редела, торговля шла не так бойко. Мальчишки-беспризорники по ночам грелись вокруг чинов, в которых расплавляли асфальт, отсиживались в просторных подвалах недостроенного здания Казанского вокзала. А днем, закутанные в немыслимые лохмотья, закоптелыми лицами и жадными глазами, они бродили по улицам, выискивая добычу, ходили по вагонам и, ловко отбивая такт ложками и распевая песенки, собирали в шапки деньги, грелись в подъездах, шныряли по магазинам. Однажды с разных сторон набежала их на Лубянскую площадь с полсотни. По сигналу они кинулись на стоявший против здания ОГПУ киоск, в котором некая тетя торговала колбасой и прочей снедью. Киоск был разом опрокинут вместе с тетей вверх тормашками, тут же обчищен, и грабители разбежались во все стороны. Говорили, что сам Дзержинский наблюдал из окна это красочное зрелище. С того дня он заделался другом беспризорников. Случайно брат Владимир проходил мимо и застал самый конец происшествия, о котором нам потом рассказывал. А на следующий день в газетах мы прочли подробное описание. Вообще, в тогдашних газетах любили расписывать всякие происшествия, нисколько не стесняясь и не спрашивая ничьего разрешения. Газет было меньше, чем теперь, и издавались они маленькими тиражами. «Это правда, известие, рабочая газета, крестьянская газета, беднота». Последние три стоили дешево, были меньше размером и получили более широкое распространение. Еще назову газету железнодорожников «Гудок». Самой интересной и самой солидной газетой были «Известия», выходившие ежедневно на 8 страницах под редакцией старого, весьма уважаемого и относившегося терпимо к бывшим людям большевика Ивана Ивановича Скворцова-Степанова, вовремя умершего, и потому имя его никогда не зачеркивалось. Газетных и журнальных киосков тогда было мало. Зато на площадях и на центральных улицах всюду сновали мальчишки с пачками газет и охрипшими голосами назойливо предлагали свой ходовой товар. К сожалению, газеты тех лет теперь находятся за 7 запорами. И потому я рассказываю о них по памяти. В «Известиях», кроме подробных и откровенных иностранных и внутренних сообщений, печатались научные статьи, хлесткие фельетоны Рыклина и Львовича, рассказы, стихи. Особенным успехом пользовались ныне почти отсутствующие разделы «Суд», «Происшествия», о вождях, даже о Ленине, почти не писали, ни о каких знатных рабочих не упоминали, о социалистическом соревновании еще не успели придумать. Вот пример происшествия. Два трамвая ехали по взаимоперекрещивающимся линиям. Ни один вагоновожатый не хотел уступить дорогу. Так они и стукнулись, и разбили вагоны. Сперва эта история подробно описывалась в разделе «Происшествия», а некоторое время спустя в разделе «Суд». Суд, принимая во внимание чистосердечное раскаяние, первую судимость и пролетарское происхождение обоих разбивателей вагонов, приговорил их к общественному порицанию без возмещения убытков. Из зоопарка убежал горный козел. Он помчался по Большой Грузинской, сбивая прохожих, наводя панику. Вбежал в открытую дверь парикмахерской. Там увидел в зеркале свое отражение. Сходу разбил зеркало, повернулся, помчался дальше. На Тишинском рынке пошибал лотки торговцев. Был, наконец, пойман и доставлен в клетку. Описание этого происшествия заняло чуть ли не подвал. Перечислялись фамилии пострадавших прохожих, печатались беседы с владельцем парикмахерской и с весьма популярным в те времена ученым-зоологом, директором зоопарка профессором Монтейфелем. Сейчас читатели газет пропускают больше 3/4 их содержания. А тогда я, мальчишка, читал, упиваясь почти все, и газетам верили. Анекдот: «В известиях нет правды, а в правде нет известий», возник позднее. Как-то мне попался сборник, один из тех, который уже более полвека хранятся за семью печатями. Материалы по истории РКП. Издание 1923 года. Так там, чуть ли не во всех статьях, с полной убежденностью говорилось, что мировая революция вот-вот грянет во всех странах, что капитализм доживает последние дни. Особенно ярко пророчествовал самый близкий к Ленину большевик. Все годы эмиграции, следовавшие за ним, прятавшиеся вместе с ним в разливе, Григорий Зиновьев. В своей статье он без каких-либо доказательств утверждал, что мировая революция наступит не просто скоро, а в том же году, в ближайшие месяцы, даже через неделю. Вообще вся пресса тех лет, все выступления на митингах, собраниях, съездах были насыщены основной идеей. Мировая революция неизбежна и близка. Не жалеть крови капиталистов. 5. Искусство. Рассказывая о музеях в Богородицке, я отмечал, что в первые годы революции власти почти не вмешивались в дело искусства. Обсуждения, диспуты, споры об искусстве велись совершенно открыто. Афиши звали всех желающих присутствовать на этих диспутах. И сама обстановка вдохновляла спорщиков продолжать держаться своей линии, своих сердцем выстраданных убеждений. И что весьма знаменательно, носители различных взглядов на искусство могли в жизни оставаться между собой друзьями. Назову имена отдельных талантливых писателей. Пантелеймон Романов своими комическими рассказами пользовался большим успехом, но его незаконченный роман «Русь» был тяжеловат. Автор мечтал создать нечто вроде «Войны и мира», но замысел его оказался ему явно не по плечу. Он отошел от общественной жизни. Столетие со дня его рождения не отмечалось. Сергей Сергеевич Заицкий был автором великолепной и очень злой сатиры, романа «Красавица с острова Люлю», в котором досталось на орехи и капиталистическому, и советскому строю. Может быть, эти строки когда-нибудь помогут переиздать это произведение талантливого, рано умершего, незаслуженно забытого автора. Молодой Леонид Леонов. Я его видел раза три. Несколько пухло лицо с живыми глазами, очень подвижный. Он в жизни был обаятелен. Самое свое лучшее — «Тот Амур», «Петушихинский пролом» — он написал в молодости. Борис Пельняк для меня, мальчишки, был труден своей манерностью, но я видел, как им восхищались другие. Когда выходили на скверной бумаге тоненькие книжки Михаила Булгакова, их затрепывали до невозможности, хохотали над их содержанием, угадывая в них весьма язвительную сатиру на нашу жизнь. «Роковые яйца», «Дивалиаду» и «Похождения Чичикова» я прочел в свои юные годы и запомнил их на всю жизнь. В журнале была напечатана лишь первая часть булгаковской «Белой гвардии». И вот тут правительство всполошилось, и журнал был закрыт, а его последний номер передавали из рук в руки и зачитывали до дыр. Одним из самых популярных писателей был тогда Михаил Зощенко. Его маленькие юмористические рассказы декламировали на каждой вечеринке. Они издавались и переиздавались много раз. Зощенко смешил всю страну, но его сатира в сравнении с булгаковской была мелкой и беззубой, и теперь он явно устарел. Назову еще пользовавшихся большим успехом писателей: Илью Эренбурга и Мариэтту Шагинян. Но их полудетективные произведения мне были чужды. В поэзии царствовали Маяковский и Есенин. Одни ходили слушать первого, другие — второго. Но пусть об их выступлениях, об их роли в русской литературе расскажут другие. Об Анне Ахматовой ничего не скажу. А еще был поэт и одновременно художник, о ком создавались легенды. Максимилиан Волошин. Он жил в Крыму, в своем доме. Когда в Крыму были белые, он спасал и прятал красных. Когда пришли красные, он спасал и прятал белых. И писал крымские пейзажи, который дарил друзьям, и писал стихи, которые нигде не печатали. Над дверями его дома была прибита надпись: «Мой дом открыт для званых и незваных». В 20-е годы друзья приезжали к нему гостить. слушали его исполненные мудрости речи и стихи. Но с каждым годом гостей к нему приезжало все меньше и меньше, и он жил одинокий и гордый, знающий, что пусть не скоро, а слава к нему придет, и творил пейзажи и стихи. И стихи его, проникнутые глубоким религиозным чувством о запертом московском Кремле, о Суздале, об обновленной иконе Владимирской Богоматери, о России в образе крестьянской девушки, переписывались от руки и на машинке. Это был первый после революции самиздат. Стихи читали и вслух, и втихомолку, и плакали над ними. А потом наступила пора, когда заодно хранение этих стихов отправляли в концлагеря, но автора их никогда не трогали. А вот кого тогда усиленно прославляли газеты и услужливые критики, так это одну из гнуснейших в нашей литературе ныне начисто забытых личностей. Демьяна Бедного, напечатавшего 20 томов басен и фельетонов в стихах и осмелившегося замахнуться на Евангелие. В 1925 году в «Правде» было напечатано «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна». Потом долго ходила по рукам хлесткая отповедь в стихах, которую приписывали Есенину. Помню там такие стихи. «Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакевич Придворов». И еще помню такой анекдот. Некий пролетарский поэт встретил Михаила Кольцова и сказал ему: «Я прочел в сегодняшней газете стихи Демьяна Бедного. Они лучшие предыдущих». Тогда Кольцов показал ему на кучку говна на асфальте и спросил его: «Что лучше, эта колбаска или этот завиток?» В 20-е годы в Москве было много поэтов, талантливых и не очень, которые писали стихи на самые отвлеченные или религиозные темы, порой с футуристическими вывертами. Они декламировали их в узком кругу друзей и никогда не печатали. Я с упоением слушал таких поэтов, восхищался ими, а порой комок подступал к моему горлу, и хотелось расплакаться. А настало время, и погибли сами поэты и их стихи. Тогда же, в 20-е годы, стало модным не просто отрицание, но и доходящее до садизма глумление над старым искусством. Крикуны даже Пушкина и Толстого легали. В первые ряды выскочили писатели и поэты от Сахи и от Станка. Парни с двумя-тремя классами образования, возомнившие себя талантливыми поэтами, гордившиеся своим пролетарским происхождением, поддерживаемые статьями в «Рабочей газете» и в «Бедноте», выступали на заводах, уезжали выступать в деревню. Многие из них позднее поняли, что никакие они не поэты, и укрылись в комсомольских и партийных аппаратах. Самые видные из них, Жаров и Уткин, пошли учиться, продолжали сочинять стихи. Маяковский их третировал, называл жуткиными. Уткин погиб при авиакатастрофе, а Жаров